Глава 34. Рита бессмысленно бродила по квартире, казавшейся теперь чужой. Тут ничего не изменилось с последнего дня. Комнаты пустовали почти неделю, пока их хозяйка лежала в холодной белой палате больницы. Девушка перевела растерянный взгляд на темнеющий конверт, который остался там же, куда он его положил. Сморщившись от боли и грусти, она тут же отвернулась. Брать его в руки Рита не хотела. Какой теперь во всем смысл? Тут, именно на этом месте, где девушка стояла, он целовал ее и улыбался. Прямо тут его губы впервые отчетливо произнесли признание. «Я люблю тебя, моя девочка, как никого, никогда. Я не знаю». Ту-дух. Сердце тяжело и глухо застучало в висках при воображаемом звуке родного голоса. В воздухе все еще витал слабый аромат его одеколона. В горле застрял ком, а глаза стали мокрыми. Рита думала, что за время, проведенное в палате, она выплакала все до капли и больше не сможет. Однако тело снова предало ее. В забытье Перова медленно прошла в темную спальню. «Я всю жизнь ждал именно тебя. Не мучай меня». Ту-дух. Смятая постель, махровый халат, лежащий на краю кровати, пристальные, полные желания глаза. Рита затряслась в рыданиях, обхватив себя руками. Ноги не могли и не хотели держать тело. Она рухнула на пол и уткнулась носом в ковер, сотрясаясь от всхлипов. «Ты выглядишь удивленной, настолько впечатлена едой или мной?» Ту-дух. «Ты всегда такой основательный», — одними губами прошептала она в пол. Плач начал утихать. Спина уже не содрогалась так часто и резко. «Ты снова вся дрожишь». Рита затряслась в рыданиях, обхватив себя руками. Ноги не могли и не хотели держать тело. Она рухнула на пол и уткнулась носом в ковер, сотрясаясь от всхлипов. «Ты выглядишь удивленной, настолько впечатлена едой или мной?» Ту-дух. «Ты всегда такой основательный», — одними губами прошептала она в пол. Плач начал утихать. Спина уже не содрогалась так часто и резко. «Ты снова вся дрожишь. Боишься?» Опять услышала она родной голос в голове и отключилась прямо на мягком, мокром от слез ковре. Ту-дух. Дни проходили незаметно. Время растекалось сквозь пальцы, не оставляя за собой ничего, кроме серых, однообразно прожитых часов. Бывало, что Рита не вставала с кровати до самого вечера, не включала свет, не открывала окна, чтобы не потерять последние оставшиеся нотки его запаха. Телефон лежал на тумбочке разряженный, но ей было все равно. Мир за пределами квартиры больше не имел значения. Плевать, что начальница могла искать ее и уже уволить. Книга все равно не писалась. Несколько раз, приходя в себя, Перова сжимала кулаки и садилась за ноутбук. Но на экране так и не появилось ни строчки. Денег, которые ей скинул Колесников на счет перед фотосессией, хватило бы, чтобы прожить еще минимум полгода. Она вспомнила о них, лишь когда в квартиру постучалась хозяйка, приехавшая за арендной платой. «Милая, я так и не смогла дозвониться до тебя. Все в порядке? Начала переживать, не случилось ли чего? Сейчас такое время, ну, знаешь...» Женщина замерла на полуслове, заметив красные припухшие глаза Перовой. Она решила, что девушку просто бросил очередной кавалер и не стала дальше расспрашивать, а тактично кивнула и направилась к выходу. «Хотя бы будь на связи. Мало ли кто может тебя искать. Вдруг тебя ждут хорошие вести». Арендаторша имела в виду, что парень, оставивший ее, решит помириться и извиниться. Однако Рита поняла по-своему. Она вздрогнула, на миг представив себе, что он может написать ей, прислать весточку, сказать, что все хорошо. Глупо, да. Но какой голос способен сейчас заставить ее думать об ином? Телефон она зарядила, но кроме кучи сообщений от Рыжей и Кира, она не увидела ничего. Несколько уведомлений из приложений, да о переводе средств за квартиру. Иногда по ночам ее накрывали приступы паники. Она проваливалась в сон с ощущением, что падает в пустоту, и просыпалась с комом в горле. Иногда ее бросало в холодный пот от мыслей, что, возможно, Рита могла спасти его. Но это были бесполезные терзания. Что, если бы в тот вечер она не захотела никуда ехать? Что, если бы она предложила прогуляться? Что, если бы убедила отправиться к ней, а не к нему? Что, если... Аппетит пропал напрочь. Холодильник оставался практически нетронутым. Посуда в раковине не двигалась с места. Тело становилось слабее, но ей стало безразлично. В зеркале отражалась изможденная женщина с пустым, потухшим взглядом. Несколько раз приходил Кир. Он стучал и, не дождавшись ответа, успокаивающе говорил с ней через дверь. Рита не реагировала. Она не хотела ничего слышать. Друзья оставили ее в покое на целую неделю, надеясь, что она за это время отойдет. Но и после девушка избегала их. Перова стала ловить себя на том, что часто сидит в темноте, прислушиваясь. Ей казалось, что если поймать момент абсолютной тишины, то становится слышен знакомый голос, шаги. Но это была лишь игра сознания. Сны приходили редко, но если и были, то приносили с собой образы аварии. Ослепляющие фары, скрежет металла, как он сжимает ее ладонь. Она просыпалась в холодном поту и не могла снова заснуть. Через полтора месяца пришел Тарасов. Рита впустила его. Этот человек казался единственной ниточкой, связывающей с ним. Он привез еды, лекарств, но девушка безразлично запихнула пакеты в холодильник, даже не посмотрев, что в них. Он окинул взглядом квартиру и слегка покачал головой. В его глазах не появилось жалости, лишь сочувствие, участие и понимание. Тарасов говорил с ней, стараясь не давить, быть обходительным и тактичным. Рассказывал только хорошее, доброе. Про свою молодость, про то, как познакомился с матерью Колесникова, как долго и преданно работал на нее, а потом перевелся к сыну. Мужчина избегал его имени. Не произносил ничего, что могло бы разбередить душевную рану. Рита лишь кивала или же не отвечала вовсе. Но он не мог не почувствовать, какой болью охвачен весь ее мир. Понять, каково это — терять человека, который стал твоей жизнью. Прошла еще неделя. Вторая. Перова не писала, не читала, не смотрела новостей. По крайней мере, начала принимать сообщения, но впускала друзей в дом нехотя. Лишь однажды она включила телевизор и услышала имя Теллера. Это заставило ее сжаться. Он теперь глава Аликол. Он сидит в его кабинете. Он живет, дышит, притворяется им, в то время как Рита ощущает себя пустой оболочкой. Но что-то внутри начинало шевелиться. Незаметно для самой себя она начала злиться. Не просто грустить и страдать, а злиться на Теллера, на этот грёбаный мир, на него. Впервые за последнее время в ней появилось хоть какое-то чувство, кроме боли и пустоты. Рита, наконец, решилась и достала экземпляр журнала, принесенный Киром, после чего бережно вырезала два снимка с разворота. На одном она и он радостно смеются. Девушка откинулась назад в танце, и волосы чуть выбились из укладки. Он придерживает Риту одной рукой за поясницу, а второй сжимает шутливо выкинутую в сторону ладонь. На следующем снимке они стоят в формально официальной позе под вывеской клуба. В его глазах отражаются софиты, а на лице лишь тень от улыбки. Но что бросилось ей в незамутненные желанием глаза, это очевидная разница между ними. Он – высокое, сероглазое, длинноволосое божество с идеальной фигурой, безупречной осанкой, в одежде, подчеркивающей статус. И она – совершенная противоположность, невзрачная, полненькая, несерьезно хихикающая. Даже несмотря на дорогое новое платье, модную укладку, ей никогда не войти в его круг. Может быть, поэтому судьба так распорядилась? Возможно, все, что происходило между ними, противоестественно, не должно было случиться. Рита в сердцах смяла эту вырезку и запустила комок в сторону мусорного ведра.